А вдруг его сознательно хотели любым способом задержать на месте преступления, расплачиваться за содеянное? Ведь полиции безразлично, стрелял он или не стрелял, все равно пришел вместе с убийцами. Мне не терпится взглянуть на листок, взятый из кармана убитого, но я понимаю, что сейчас этого делать нельзя. Уже входят в зал в сопровождении мальчишки-официанта, рослый полисмен с нашивками сержанта на темно-зеленом мундире и рядовой полицейский. «Все видели убийство?» — спрашивает сержант у собравшихся вокруг столика. «Я, как начали стрельбу, ничего не видел», — нехотя говорит один. «Дымно здесь», — говорит другой. «Я поодаль сидел. Не разглядел как следует. Стрелял мужчина с черным платком на лице». «А этого кто убил?» Палец сержанта обращен к телу Луи. «Он же и убил», заявляет мальчишка-официант. «Третьей очередью. Первый помешал вот этот парень. Стукнул автоматом его по рукам. Второй он сбил этих за столиком. А третью всадил в парня. Я все видел. В двух шагах от стойки был». Сержант записывает имя и адрес официанта и, оглянувшись, спрашивает: «Кто подтвердит слова свидетеля?» Все молча мнутся. Никому не хочется тащиться в полицейский участок. «Дымно было», — повторяет кто-то уже сказанное. «Мутно. Разве увидишь?» Я показываю сержанту служебную карточку. «Полностью подтверждаю слова свидетеля». «И я», — добавляет Мартин. Сержант козыряет и записывает наши имена и должности, а Мартину говорит уверенный в своем полицейском всесилии: «Не давать ничего в газету без разрешения инспектора, иначе штраф». Вероятно, он заботится о репутации заведения или даже состоит на жаловании у хозяев. Мне это, в общем, безразлично, но самоуверенность его я быстро сбиваю. «Передайте инспектору, сержант, чтобы о случившемся было немедленно доложено главному комиссару Бойлю. Я буду у него и повторю мои показания. Имена убитых вы знаете или узнаете. И мотив вам ясен. Обычная бандитская перепалка». Сержант снова на этот раз почтительно козыряет и уходит за стойку к бармену. Киваю все еще суетящемуся поблизости мальчишке-официанту. «Получи», и оставляю ему 5 франков. «Сдачи не надо». «Спасибо, месье Ано», — говорит он. «Откуда ты меня знаешь?» «Раньше я служил в отеле ОМОН. Много раз приносил вам в номер вино и кофе. Только 2 недели назад сюда перешел». Мальчишка наклоняется ко мне, словно хочет что-то прибавить. «Ты еще не все сказал мне, приятель?» — спрашиваю я. «Да, месье Ано», — шепчет он. «Я видел, как убийца положил что-то в карман этому парню, и как вы потом что-то оттуда вынули. Должен я об этом молчать или нет? Я сделаю так, как вы скажете». «Пока молчи», — говорю я. «Это хорошо, что ты все видел. Вдруг мне понадобится свидетель. Понял, дружище?» «Понял, месье Ано. Мой отец всегда голосует за сенатора Стила, и я готов выполнить любое ваше требование». Бар быстро пустеет. Тела убитых сейчас увезут в морг.